все было так сложно переплетено и в то же время так просто, так переполнено новыми впечатлениями и вместе с тем так примитивно, атовистично, вне времени. А важнее всего прочего, он чувствовал, что принят, что теперь он здесь чуть ли не свой. Девушки утвердились в своем доверии к нему после того, как он нагишом выкупался в озере вместе с ними. Он потом понял, что это и в самом деле было совершенно необходимо доказать уродке на ее уровне, что и он не лыком шит, и показать более интеллектуальной мыши, что он не осуждает выбранного ею образа жизни. Он нагнал ее метрах в 100 от берега. Они немного поболтали об озере, о температуре, о том, как это замечательно купаться, когда шлепали по воде футах в 10 друг от друга. Дэвид видел, как уродка выходит на берег. Бресли, по-видимому, все еще спал под елью. Они медленно плыли рядом назад, туда, где тоненькая фигурка растиралась полотенцем. Дэвид вышел на берег бок о бок с мышью, и уродка протянула ему свое полотенце, совсем влажное. Солнечный свет, зелень деревьев и ощущение наблюдающих за тобой глаз — смущение, если он и испытывал едва заметные его уколы, не было теперь связано с присутствием девиц. Может быть, его просто смущала белизна собственной кожи рядом с их загорелыми телами. Он оделся не сразу. Посидел, опершись на руки рядом с лежащей на траве одеждой. Солнечные лучи подсушивали все еще влажную кожу. Девушки снова улеглись навзничь, головами к нему, ногами к берегу. Первозданный покой озера, глубочайшее уединение. Впрочем, нет, не совсем. Далеко-далеко на том берегу, в дальнем его конце, едва заметное движение, рыболов с удочкой, блеск забрасываемой лески, блекло-синее пятно куртки. Дэвид ничего не сказал. Его охватило странное чувство, психологического, абстрактного сладострастия. Мощная волна первобытной мужской тяги к доступному женскому телу, к дозволенному разврату, ласкам двоих, желание побыть в роли шейха в гареме. Да еще так нарочито небрежно брошенная стариком фраза о том, что нужно этим девушкам. Поневоле начинаешь представлять себе, утрачиваешь чувство ответственности, смещаются восприятия, перестаешь сознавать, кто ты есть, что следует в себе подавлять. Не прошло и 12 часов с тех пор, как он чуть ли не отмахнулся от них, посчитав ниже своего достоинства принимать их в расчет, а теперь та вероятность, что так смутно забрезжило где-то вдалеке во время ланча, вдруг неизмеримо выросло, приблизилось, обрела большую конкретность, стала более представимой. Словно работаешь над картиной, дни и недели создавая ее, совершенствуя. Только эти дни и недели вдруг уместились всего в несколько часов. И вполне понятно, почему. У него просто не оставалось времени. Впереди гнетущая проза жизни, отъезд, долгий путь на машине. Ведь он должен попасть в Париж, или точнее в аэропорт, завтра почти в это же время дня. Может, в этом и выражается истинная гениальность старика. Древняя тяга прочь из города, в таинственную глушь, стремление осознать историю, токи этой тяги, вновь обрести в зелени лесов животворное кельтское начало. Счастливец старик сохранил остроту восприятий, оставаясь глубоко аморальным человеком, приобрел это последнее пристанище, исполненное тепла и уюта, укрытое от людских глаз, а слава принесла ему и несентиментальную привязанность этих двух девиц. Дэвид оглянулся. Старик все еще спал мертвым сном, девушки растянулись на траве, и ничто не мешало Дэвиду разглядывать их обнаженные тела. Вполне возможно, Они прекрасно это понимали. Своим молчанием они тактично щадили его стыдливость. Заговорив, им пришлось бы повернуться к нему лицом, и в этом тоже крылось некое их преимущество. Он, разумеется, знал о животной похоти, побуждающей мужчину к насилию над женщиной, но ему самому это было совершенно чуждо. В беззащитности двух обнаженных тел ему виделось что-то столь нежное и в то же время волнующее, что он был тронут до глубины души.